Прежде чем завести его в камеру, папу обыскали. Это обязательная процедура при входе в камеру и при выходе из нее. Папа покорно разрешил обыскать себя. Сумку не стали проверять, ведь следователь сказал, что она уже проверена. Только тогда, когда за ним захлопнулась тяжелая железная дверь камеры, папа понял, что это не сон. В руках он действительно держал сумку с подарками от дорогой семьи. Удивительно, что следователь все-таки отдал ему эту сумку. Папа прежде всего встал на колени, чтобы поблагодарить Господа за его помощь и за этот удивительный подарок. Заключенные с удивлением смотрели на него. Какой счастливчик! Вышел из камеры на допрос, а возвращается с полной сумкой продуктов. Так нам еще никогда не везло. Они нетерпеливо ждали, пока он закончит молиться. Они не мешали ему. С того памятного первого вечера они с глубоким почтением относились к папе, когда он разговаривал с Богом. Каждого новичка, который осмеливался шуметь во время его молитвы, грубо заставляли молчать. Когда папа поднялся с колен, на него со всех сторон посыпались вопросы. «Слушай, папаша, как это тебе удалось? Этому искусству ты должен научить и меня!» Пока наперебой кричали, папа, улыбаясь, открыл сумку и начал делить ее содержимое налево и направо. Заключенные не могли поверить своим глазам. Колбаса, сахар, сало, хлеб с маслом. Таких лакомств они уже долгие месяцы не видели. А папа продолжал раздавать продукты, пока сумка не опустела. Для себя самого он оставил кусок сухого хлеба. В камере послышалось возмущение. Постепенно оно становилось все громче и превратилось в громкий протест. Заключенные возражали против такого разделения продуктов. Вообще у них считалось нормой забирать у новичков все, что у него было хорошего. Но этого святого никто не хотел обижать. «Эй, папаша, дай эту корочку Борису. Лучше возьми себе кусок сала. А колбаса тебе тоже не повредит». Со всех сторон стали возвращаться куски колбасы и сала в тот угол, где сидел папа. Но он решительным жестом отказался от этих даров. «Нет, ребята, спасибо, ешьте сами. Я недавно с воли, а вы уже давно голодаете». Папа с удовольствием разломил свой кусок хлеба. Он радовался, глядя на восторженные лица других заключенных. Они откусывали по маленькому кусочку от своей доли, желая растянуть удовольствие. Вдруг папа почувствовал что-то твердое. Что это может быть? Он внимательно посмотрел на последний кусок хлеба в своей руке. Он раскрошил его и увидел тонкую трубочку бумаги. Осторожно развернув, он ее разгладил. Его бледное, похудевшее лицо порозовело от радости. «Эй, папаша, что это? Письмо от твоей жены?» Заключенные с любопытством окружили его. Они съели свою долю, и теперь им не терпелось узнать, что получил папа. «И да, и нет», — ответил тот. «Моя жена прислала мне письмо от пророка Исаии». Заключенные воззрились на него с изумлением. «Кто же это?» «Я бы лучше получил весточку от жены», — сказал Борис. Но все хотели узнать, кто такой Исаия. «Тогда послушайте, я прочту вам, что здесь написано. Как же ты говоришь, Яков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего? Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не измогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость. Это Бог совершил и сегодня. Следователь хотел меня заставить говорить. Он показал мне эту сумку с продуктами и сказал, что моя жена рассказала ему все. Тогда он начал допрашивать меня. Сначала я был в замешательстве, но Господь даровал мне мир в сердце, и я понял, что это неправда. Следователь хотел своей хитростью заманить меня в ловушку, но Бог гораздо мудрее. Он таким образом подарил нам пищу, в которой мы все так нуждаемся. И кроме того, Он дал нам еще и свое слово. Вот эта страница из Библии. Все это производило глубокое впечатление на заключенных. Папа еще долго беседовал с ними о Боге. Потом папа заметил, что на полу все еще лежит сумка его жены. Он поднял ее. Может, на дне есть еще хлебные крошки. Было бы жаль, если бы они пропали. Вдруг, что это еще такое? Папа поднес руку к глазам. С изумлением он посмотрел на полевые цветы, которые он держал в своей руке. В сумке он нашел еще некоторые. Папа не мог наглядеться на это изобилие летних красок в серой камере. Как часто он желал, хоть мимоходом, увидеть траву и цветы. А теперь они так неожиданно оказались здесь. И не страшно, что уже они завяли. Как они сюда попали, он не мог понять. Но он принял их как чудесный подарок неба. Тогда он вспомнил слова из Библии. «Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не бредут, Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». В сердце папы радостным эхом отозвались следующие слова. «Если же траву полевую Бог так одевает, коль ми паче вас мало веры, и так не заботьтесь». Став на колени, папа поблагодарил Господа за эту небесную весть.